Ныне вы способны отмерять дозы с большей точностью. Только с возчиком Джоном Хобби вы обошлись грубо. Это было неизбежно. Он обкрадывал вас. К тому же он был запуганным человеком и рано или поздно разоблачил бы себя или был бы сам разоблачен. Вы же, однако, неуязвимы в своих доспехах. Вы не допустите своего разоблачения. И это хорошо, потому что бродит подозрение. Например, этот комедиант Ревилл сует свой нос куда не следует. Вы решились укоротить его, как в случае с доктором Ферном. Вы надеялись заманить Ревилла в дом той старухи и поквитаться с ним там, но что-то пошло не так, он почуял неладное и не явился. Или спрятался. Затем Кайт испугался каких-то досадных слов актера, скорее всего, сказанных просто так, чтобы проверить его реакцию, и поспешно удрал в дом на Шоу-Лейн. Все, что сейчас требуется, — это невозмутимость и самообладание. Вы весьма встревожены тем, что Кайт более не способен проявлять эти качества. За его петушиной самоуверенностью скрывается целое море страхов. Это всего лишь вопрос времени, когда ему придется присоединиться к груди мертвых. Тогда для вас настанет подходящий момент исчезнуть с вашим добром, с вашими денежками. Но гораздо важнее ценности денег то, что вы уедете с вашими ненаглядными снадобьями и зельями, что дают вам власть над жизнью и смертью, с белладонной красавицей, чертовой травой дурманом, с борцом волчьей отравой, монашьим капюшоном, слова эти заклинания. Просто повторять их уже приносит успокоение. Они открывают двери в иной мир. Говорят, что яд — это женское оружие. Отчего так? От того, что иногда требуется домашнее приготовление, кухонный утварь, измельчение и смешивание, стряпня, а то, что яд лучше всего, эффективнее всего и безболезненнее всего подавать, спрятав в кушаньях и питье в отчине женщины. Или от того, что, как может заявить дурак, яд больше подходит слабому женскому сердцу. И все же это не орудие для слабых сердца. Тут требуется большее мужество, большая выдержка. А что требует большего мужества и большей выдержки? Дать смертельную дозу всю целиком или по частям, а потом ждать, терзаясь неведением, которое почти что так же велико, как муки вашей жертвы. Или действовать, когда кровь кипит, пронзить свою жертву мечом или кинжалом, едва отдавая себе отчет в том, что вы делаете. Вы совершали и то, и другое, так что вы знаете, о чем говорите. Первого нужны спокойствие и рассудительность. Для второго же ничего, кроме горячей головы и ловкой руки. Все это занятные размышления. Когда-нибудь, когда нынешние неприятности закончатся, вам следует записать их. Опасно это дело, Ник. Я сбился со счета, пытаясь определить, сколько раз Абель произнес эту фразу. Им двигали самые благие намерения, но ее слова только добавляли мне страху, что в данную минуту сделать было очень легко. Я лежал на кушетке в незнакомом доме. Абель стоял на коленях на полу, развернув перед собой свою дорожную сумку. У нас было немного света от нескольких свечей, хороших свечей. Снаружи стоял день, но, проникнув в дом, незаконно мы не осмеливались открыть занавеси. — Расскажи мне еще, как ты их назвал? — Катуны, — сказала скорее для того, чтобы отвлечь Абеля от опасности, которым подвергался, нежели действительно желая узнать побольше о тех странных личностях, которых он упомянул пару минут назад. Он коротко описывал способы, которые можно использовать, чтобы изобразить хворь или увечь. Шатуны они называются, или иногда убогие. Странно, что ты никогда не слышал о них. У меня нет твоего знания дна общества, Абель. Мой друг слегка ощетинился на это. Ему не всегда нравились напоминания о днях, проведенных им на большой дороге. Точнее, если он и рассказывал о них, то только тогда, когда и сам хотел. Он не взглянул на меня, но склонился над своей вместительной сумкой, подвинул ближе свечу и с помощью